как и в его проборе на правой стороне головы. «Ну уже, фюрер», — говорит еврей, и манит к себе. «Давай, фюрер». Когда видение рассеялось и Лизель закончила первую страницу, папа подмигнул. Мама выбронила, чтобы не жилила краску. Макс осматривал каждую страницу в отдельности, возможно, разглядывая то, что планировал на них поместить. Через много месяцев он перекрасит и обложку, и даст книге новое название по заглавию одной из тех историй, которые он в ней напишет и представит в картинках. В тот день в потайном месте под домом 33 по Химмельштрассе Хуберманы, Лизель Меммингер и Макс Ванденбург готовили страницы «Отрицательницы слов». Как хорошо быть маляром! Бросок костей. 24 июня. И вот выпадает седьмая грань кубика. Через два дня после вторжения Германии в Россию. За три дня до того, как Британия и Советы объединились. 7. Бросайте и смотрите, как катится кубик, отчетливо понимая, что кубик-то необычный. Утверждаете, что это не везение. Но вы все время знали, что так и выйдет. Сами принесли его в комнату. И стол учуял его в вашем дыхании. С самого начала еврей торчал у вас из кармана. Он размазан у вас по лацкану. И уже в ту секунду, когда бросаете кости, знаете, что будет семерка. То самое, что как-то может вам навредить. Кубик падает. Семерка смотрит вам в оба глаза, чудесная и мерзкая, и вы отворачиваетесь, а она устраивается поудобнее у вас на груди. Просто не повезло. Так вы говорите. Ничего страшного. Убеждайте себя в этом, потому что в глубине души знаете, это пустяшная неудача — сигнал о том, что вас ждет. Вы прячете еврея. Значит, поплатитесь. Так или иначе, придется. Даже потом, вспоминая, Лизель не усмотрела в том происшествии ничего страшного. Может, потому что столько всего произошло, прежде чем она стала писать в подвале свою историю. Лизель рассудила. По большому счету, то, что бургомистр и его жена отказались от маминых услуг, вовсе не стало несчастьем. Это никоим образом не было связано с укрыванием евреев, а только с большими событиями войны. Но в то время Лизель определенно увидела в этом отказе кару. Вообще-то все началось где-то за неделю до 24 июня. Лизель по обычаю подобрала для Макса газету, вынула из урны на повороте с Мюнхенштрассе и сунула под мышку. Когда Лизель отдала газету Максу, тот, приступив к первому чтению, поднял взгляд на девочку и показал ей фотографию на первой полосе. «У этого вы берете белье в стирку». Лизель отошла от стены. Там она рядом с Максовым рисунком веревочного облака и мокрого солнца писала 6 раз слово «прение». Макс подал ей газету, и девочка подтвердила. «У него...» Она стала читать статью. Там приводились слова бургомистра Хайнца Германа, который говорил, что, хотя дела на фронтах идут лучше некуда, жители Молькинга, как и все сознательные немцы, должны принимать соответствующие меры и готовиться к возможным трудным временам. «Никогда не знаешь», — заявлял бургомистр, — «что замышляют наши враги и как они попытаются нас ослабить». Через неделю слова бургомистра принесли свои скверные плоды. Лизель, как всегда, пришла на Гранде-штрассе и на полу в библиотеке читала «Свистуна». В жене бургомистра не наблюдалось ничего ненормального или, если уж на то пошло, ничего необычно ненормального, пока Лизель не пришла, пора уходить. В сей раз, предлагая девочке взять свистуна с собой, женщина стояла на своем. «Прошу тебя». Она почти молила. Книга была зажата в ее твердом,